Глава 45. Морган. Первая неделя полета проходит без эксцессов. Постоянно, подсознательно жду, что что-то пойдет не по плану. Но все тихо и размеренно. Настолько, что начинаю верить в то, что мы не зря столько готовились. В нашей команде профессионалы, и все будет хорошо. Пронести алкоголь на борт так и никому не удалось. Теперь я в этом уверена, иначе кто-нибудь уже обязательно решил бы его испробовать. Но все трезвы, веселы и занимаются учебой с таким рвением, какого и в помине не было в академии. К слову, после попойки в космопорте пришлось отправить домой всего троих. Отчислять их, по сути, не за что, но им придется попотеть, чтобы догнать по успеваемости тех, кто полетел в круиз. У нас ведь не только увеселительная прогулка. Здесь, на борту лайнера, будет изучен большой пласт учебного материала, который исключенные будут вынуждены осваивать самостоятельно. С нами отправился в полет и основной педагогический состав, в том числе профессор Джоэль и мисс Фитцбон. Считаю их согласие присоединиться к путешествию непревзойденной удачей. На самом деле, никто всерьез не верил, что самые пожилые представители Академии решатся поучаствовать в круизе. Однако, как ни странно, обоими старичками предложение было воспринято на ура. Первыми же они и объявили о своей готовности. В то время как самый юный преподаватель, Люси Штольц, ведущая занятия по медподготовке, до последнего наводила панику и названивала мне с вопросами, что же все-таки ей следует взять с собой. А в конце концов, вообще обиделась и теперь помалкивает, лишь косо смотря в мою сторону. Кто же знал, что фраза «нижнее белье, главное, не забудь» покажется ей настолько оскорбительной? Я ведь была абсолютно серьезна и не вкладывала в эти слова никакого потаенного смысла. Дело в том, что пассажирский лайнер не оборудован аппаратом по пошиву одежды, и в случае чего пассажирам придется самим шить себе белье из простыней. А еще особой своей удачей воспринимаю то, что мне удалось не взять с собой Мэри Мори. Вот уж кто проел бы мозг всем и испортил бы настроение экипажа с самого начала. Но Рикардо неожиданно поддержал мой протест. Должно быть, в этот момент у меня был очень решительный вид все бросить, если надоедливый психолог полетит с нами. И пообещал мисс Мори, что она сможет провести профилактическую беседу с каждым студентом по итогам путешествия и залечить возможные моральные травмы уже на поверхности планеты. К счастью, и Мэри не билась за свое место на лайнере до последнего, а быстро сообразила, что теперь у нее появится целый свободный месяц для работы над диссертацией. И все выдохнули с облегчением. Итого, все настолько хорошо, что становится страшно. Или паранойя — мое обычное состояние? Мы прошли два окна, и, о чудо, никого даже не стошнило, и никому не пришлось оказывать медицинскую помощь, даже тем, кто оказался в космосе впервые. Раз в день совершаем практические полеты, выходим с несколькими студентами на катере, чтобы отточить навыки в реальном космическом пространстве, обходим лайнер и возвращаемся обратно. На следующий день с другой группой. Пока выпускаю только второй и третий курсы. Первый стонет от любопытства, но пока им нужно освоиться и дождаться своей очереди. Теоретические занятия тоже идут полным ходом. Чересчур не загружаем, но пару часов в день достается каждой группе. Лайнер выбран удачно. В нем располагается несколько больших конференц-залов, поэтому никто не испытывает неудобства. С Эшли все ровно. Мы пока что ни разу не оставались наедине, а при людях он ведет себя сдержанно и тактично. Разговариваем по делу. Друг все еще обижен на меня. И если ему известно за что, то мне не вполне. Однако у меня нет ни малейшего желания лезть в бутылку и выяснять это сейчас. Возможно, как раз в нашем случае без бутылки не разберешься. И однажды нам все же следует сесть с ним вдвоем, выпить и высказать друг другу взаимные претензии. Но пока такой возможности нет. Эшли мне не чужой, надеюсь, нам удастся сохранить нашу дружбу. Ну а Джейс? Джейс по-прежнему идеален. Для меня. Каждую ночь мы проводим вместе. В моей каюте, разумеется, так как студенты расселены по двое. Мальчик с мальчиком и девочка с девочкой. Лаки упрашивал меня поселить его вместе с Ди, но я отказала наотрез. Стоит дать поблажку одному, так сразу же найдется миллион желающих, а мы все-таки вылетели на учебу, а не в секс-круиз. Если кому-то требуется провести время вместе с противоположным полом, пусть договариваются. Ничего не имею против, но потакать не собираюсь. Впрочем, мой находчивый сын выкрутился и так, заселившись в каюту вместе с Джейсоном, прекрасно понимая, что тот не планирует проводить каждую ночь у себя. Подозреваю, Ди теперь является частой гостьей в их каюте. Но не спрашивала и не проверяла по камерам. Любопытство, между прочим, смертный грех. Так что первая неделя просто волшебна. Еще 4 дня на удаление от Ландора и в обратный путь. В общем-то, быстрее, чем я думала. По правде говоря, я ожидала, что буду считать часы до возвращения домой. А в итоге первые 7 дней пролетели как один миг. Мы даже сделали всего один выходной, свободный от занятий. Студенты сами попросили большинством голосов, не желая терять время. Идет 8-й день нашего путешествия. Перед сном обхожу владение. Заглядываю на кухню, беседую с Коком и его помощником по поводу завтрашнего меню. Захожу в рубку, проверяю, все ли в порядке. Везде тишь да гладь. Им можно спокойно отправляться в свою каюту и написать Джейсону, что я на месте и жду его. Но мне почему-то неспокойно. Обычно я не отличаюсь силой предчувствия, не считая одного раза, когда мы с Александром отправлялись на Эйдану, с которой вернулась я одна. Ёжусь от этой ассоциации. И чего, спрашивается, накручиваю себя? Ничего не предвещает беды, а я все равно пытаюсь ее разглядеть. Мэри Мори сказала бы, что я притягиваю к себе несчастье, и моя жизнь непременно наладится, если я перестану постоянно ждать подвоха. Может быть, зря я уперлась и не взяла психолога с собой. По крайней мере, она бы бесила меня и отвлекала от глупых мыслей. Заглядываю на смотровую палубу, разгоняю сразу 2 парочки влюбленных, прильнувших друг к другу под звездами на мягких диванчиках, и велю немедленно идти спать. В личных каютах камер наблюдения нет, а тут полно, так что нечего предаваться разврату под запись. Что я потом скажу их родителям? По правилам, те имеют право запросить данные с видеокамер, чтобы убедиться, что их чат не обижали вдали от дома. Закончив обход и чувствуя себя ужасно глупо, направляюсь в свою каюту. На самом деле, в моем обходе не было никакой необходимости, охраны тут полно и без меня. Но так мне хоть немного спокойнее. По корабельному времени уже наступила ночь, свет в коридорах приглушили, чтобы путешествующим было проще ориентироваться во времени суток. Старая фишка. Но в первый день многих студентов этот прием поразил до глубины души. Уже собираюсь связаться с Джейсом, как из-за угла выруливает Рис, пошатываясь. О, черт! Друг еще далеко, и запах алкоголя я не чувствую, но его походку не спутать с трезвой. Значит, пока я пеклась о том, чтобы никто из пассажиров не протащил спиртное на борт, его принес сам капитан. Черт возьми, Эшли, это же статья, увольнение. О чем ты думаешь и думаешь ли вообще? «Миранда, нам надо поговорить», — выдает Рис вместо приветствия. Нет, запаха перегара еще толком нет. Выпил он совсем недавно. Пошатывается, но пытается держать себя в руках, значит, пока соображает. «Эшли, что ты творишь?» — шепчу, качая головой, обнимаю себя руками. «Если кто увидит...» Ясное дело, я друга не сдам, но мы снова возвращаемся к камерам. А если кто-то их просмотрит, увидит? Увольнение за пьянство после стольких подвигов, службы на износ? Это станет не просто позором, это прежде всего будет несправедливо. Рис стоит передо мной, вытянув руки по швам, и даже моргает через раз, держится. Вздыхаю и открываю дверь своей каюты. Джейс подождет, увидимся завтра. А Эшли в таком состоянии оставлять нельзя. «Заходи, живо!» — шиплю сквозь зубы. «Тебя еще никто не видел!» Рис, чуть пошатываясь, переступает порог, оборачивается. «Только тот, мы вместе пили». «Тот Миллиган, значит, первый пилот?» «Увы, уволить не могу, чтобы не зацепила Эшли, но премии лишу, и меня никто не остановит». «Он пронес?» — спрашиваю строго, прикрывая дверь. Рис машет головой, прикрывая собутыльника, но я прекрасно вижу, что он врет. Вообще, у Эшли сейчас вид нашкодившего школьника. Во всяком случае, именно так я их себе представляю. Вживую не видела, Гай не шкодит, а Лаки обычно о своих поступках не сожалел. «Садись. Прошу, больше не в силах наблюдать, как друг пытается стоять ровно». А сама включаю кондиционер на полную мощность. Во-первых, в холоде у пьяного больше шансов протрезветь. Во-вторых, выгонит запах спиртного, который в небольшом помещении я сразу почувствовала. Эшли с какой-то опаской косится на кровать и берет стул у туалетного столика, поворачивает и садится задом наперед, сложив руки на спинке. Смотрит на меня снизу вверх глазами брошенного щенка. «Слушай, я сам не знал, что буду себя так вести». Вдруг начинает извиняться. «Как мудак?» — уточняю. Эшли морщится, но покаянно склоняет голову, принимая обвинение. «Не я ли думала о том, что хорошо бы нам вместе выпить и выговориться? Будь осторожна в своих желаниях, женщина», как сказал бы Рикардо. У Риса такое виноватое лицо, что даже злиться на него не получается. Встряхнуть и влепить отрезвляющую пощечину хочется, но тоже не стоит. Присаживаюсь на край кровати лицом к гостю. «Эш, помирился бы ты с Кассандрой», — говорю. Все ведь было хорошо, пока она не нашла те дурацкие фото. Фото и фото. Объясни ей, что между нами ничего нет. Видишь, она же грозилась прийти ко мне, но так и не пришла. Значит, не хочет конфликта». Взгляд Эшли мрачнее тучи. «Она пошла не к тебе, а в суд. Бракоразводный процесс уже запущен, все кончено. И я ее не люблю». И снова эти глаза брошенного щенка. «Чёрт, Эш!» Не выдерживаю и с силой хлопаю ладонью по своему бедру. «Меня ты тоже не любишь. Тебя на мне замкнуло, вот и все. Если бы между нами что-то когда-то произошло, ты бы быстро остыл и забыл обо мне». «Но не произошло», — напоминает друг, который явно не хочет быть просто другом до сих пор. «Возможно, зря, соглашаюсь». В глазах Эшли тут же зарождается надежда. «Но теперь поздно», — спешу прояснить, пока он не придумал себе не весь чего. «Я люблю Джейсона, по-настоящему люблю. Это не просто связь, это чувства, и они взаимны. Ты должен понять». Рис невесело усмехается, качает головой. «Понять и уйти? Снова?» «Он об Александре?» «Нет, не хочу уточнять. Мне вообще вдруг стало неуютно и захотелось в душ. Сколько можно переливать из пустого в порожнее?» И опять смотрит так, теперь обвиняюще. «Значит так», — говорю строго. «Потому что жалость — худшая из чувств, и жалеть своего друга я не буду. Друга, несмотря ни на что. Сейчас ты идешь к себе и ложишься спать. Если я увижу тебя пьяным еще хоть раз, то немедленно подписываю приказ о твоем разжаловании и принимаю командование на себя. А по прибытии на Ландор ты уже расхлебываешь все вытекающие из этого последствия. А если ты еще раз заговоришь о своей якобы любви ко мне, то нашей дружбе конец». «Почему?» Кажется, Эшли искренне удивлен. Угроза увольнения его не удивила, а перспектива перестать общаться выбила из колеи. Боже, что творится в его пьяной голове? «Эшли нельзя, нельзя пить категорически, никогда. Потому что настоящий друг не пытается заставить другого испытывать чувство вины», — отчеканиваю. «А именно это ты сейчас и делаешь. Довольно. Все, хватит с меня, встаю. Пойдем, я провожу тебя». Зря я вообще позволила ему войти. Надо было сразу тащить за шиворот в его каюту. Делаю шаг по направлению к нему, но Рис упрямо качает головой, да еще и вцепляется в спинку стула, будто всерьез полагает, что я буду вышвыривать его из каюты силой. «Эшли, прошу, это глупо. Иди спать». «Что в нем такого? Объясни мне», — заводит старую шарманку. «Не знаю», — отвечаю честно. «Поцелуй меня». «Что?» Не верю своим ушам и даже отступаю на шаг назад. «Один раз, на прощание», — продолжает настаивать. «Что за бред? Я не собираюсь с тобой прощаться». «Один раз». Рис встает и делает шаг ко мне, широко расставив руки. А я вдруг понимаю, что он не настолько пьян, как хотел показаться до этого. Что это? Дешевый спектакль? Где он этому научился? У своих бывших жен? Где мой старый искренний друг? Мне становится так горько, что даже дышать трудно. Мы все поменялись за эти годы, но редкие встречи позволяли сохранять иллюзию того, что все как прежде. И только что последняя иллюзия рассыпалась в прах. Продолжаю отступать к двери, а Эшли идти на меня. Нет, ни черта он не пьян. Что-то выпил для храбрости, но не пьян, это точно. «Сколько вы знакомы?» — продолжает нести чушь. «Месяц? Пару месяцев? Что ты о нем знаешь? Обо мне ты знаешь все. Я всегда открыт перед тобой». «Перед своими тремя женами ты тоже был открыт?» Психую, не сдерживаюсь. «Да, Эшли всегда был верным другом, надежным товарищем, готовым в любой момент подставить плечо. Но его отношения с женщинами совершенно не соответствуют моему личному понятию порядочности. Что же я наделала, когда пригласила его лететь с нами? О чем ты думала, Морган? Ты когда-либо думаешь наперед? Но, видимо, мой эгоизм и желание переложить на кого-то другого груз ответственности за студентов были так сильны, что я умудрилась еще и замаскировать их под стремление помочь другу отвлечься от его проблем. И вот мы пришли к тому, к чему пришли. Поздравляю, Морган, ты идиотка». Отвлекаюсь на самобичевание и пропускаю момент, когда Эшли оказывается в опасной близости от меня. А когда спохватываюсь, то отталкиваю его, но он приближается снова. «Подерёмся? Серьезно? Я давно не тренировалась в рукопашной. Когда-то была в этом хороша, но это было давно. Теперь я преподаватель, а не солдат. Впрочем, вряд ли Эшли решит идти до последнего. Скорее всего, мне хватит ударить его несколько раз, чтобы привести в чувство. Вот как интересно может повернуться старая дружба. За минуту до этого ты думаешь, как дорожишь человеком, и вот уже выбираешь место, куда можно побольнее ударить. Но до этого не доходит. Я ведь совсем забыла, что дверь не заперта, а всего лишь прикрыта. Эшли снова приближается. Кажется, он решил получить свой последний поцелуй даже ценой битой физиономии, и ему плевать на то, что я против. И в этот момент дверь за моей спиной, к которой я продолжаю пятиться, все еще надеясь избежать мордобития, открывается. Это красиво. без шуток, именно красиво. Джейс с Эшли примерно одного роста. При этом Рис, кажется, только и делал, что наращивал в спортзале мышцы все последние годы. Джейсон тоньше, легче, но при этом настолько быстро и ловко, практически в одно движение укладывает Эшли лицом в пол, что вместо того, чтобы как-то отреагировать, в первое мгновение я просто стою и любуюсь. Рис ругается трехэтажным матом, но затыкается, когда Джейс сильнее заламывает ему руку за спину. «Кажется, нас не представили, капитан», — произносит сквозь зубы. «Неприятно познакомиться», — огрызается Рис. Дергается, пытается вырваться, но его щека снова с силой встречается с полом. «Морщусь. Будет синяк. И попробуй потом его объясни». «Джейс, ты сломаешь ему руку». Решаю, что пришла пора вмешаться. Риган оборачивается через плечо. «А не надо?» «Не надо», — отвечаю твердо. «Тем не менее, не могу с собой ничего поделать. Эшли сейчас я не сочувствую. Кому-то надо было устроить ему взбучку, и хорошо, что не мне. Впрочем, так эффектно у меня бы и не вышло. Отпусти его, пожалуйста, прошу». Повторять дважды не приходится. Джейс выпускает Риса, спрыгивает с него и отходит в сторону. Однако ни на миг не прекращая следить за его перемещениями. «Позвонила бы, что ли?» — бросает в мою сторону Джейсон. «Я думала, все под контролем», — признаюсь тихо. «Со стороны было не похоже». «Угу, и не думаю спорить». Моя самонадеянность снова вышла боком. Тем временем Эшли встает в полный рост, отряхивается. Пол вроде бы чистый. Одергивает форму. «Твой старый друг, я полагаю», — уточняет Джейсон. «Надо же, все как в кино». «Все не как в кино», — вспыхиваю. В фильме Морган Шлюшка покувыркалась и с киношным Эшли. «А жаль», — брякает Рис. «И это так нелепо и по-настоящему абсурдно, что даже смешно». Прыскаю и поспешно прикрываю губы ладонью. «Не замечал, что у тебя странное чувство юмора», — комментирует Джейсон. «Это слабые нервы», — отзываюсь. Эшли так и стоит напротив нас, переводя взгляд с одного на другого. Но кидаться в драку, чтобы взять реванш, кажется, не планирует. «Я пойду», — произносит наконец. «Рад, что ты в надежных руках». Джейсон в ответ лишь изгибает бровь и провожает Эшли взглядом до того момента, пока дверь за ним не закрывается. «Он пьяный, да?» — спрашивает затем меня. «Не уверена», — отвечаю. Затем выдыхаю и провожу ладонью по лицу. «Дурдом». «Да уж, неожиданно», — поддерживает Джейс. Вспоминаю слова, произнесенные несколько минут назад, вскидываю глаза к его лицу. «В фильме все ложь. Эшли мой друг и всегда был им, не более. И...» Прерываюсь, потому что Риган вдруг прикладывает палец к моим губам. «Я понял». И прижимает меня к себе. Блаженно утыкаюсь носом ему в плечо. «Но имей, пожалуйста, в виду, когда вы помиритесь со своим старым другом, я и не подумаю перед ним извиняться. Свое растяжение он заслужил». Напрягаюсь. «Думаешь, растяжение?» «Гарантирую». «Джейс, не очень хорошо вышло с приятелем Миранды. Можно было, конечно, не валять его по полу, а врезать по морде. Но мужик он не мелкий. Откуда я мог знать уровень его подготовки? Вот и решил не рисковать. А он сдулся, даже толком не побрыкавшись. Ощущение, будто ударил ребенка. «О чем думаешь?» Морган выходит из ванной и застает меня валяющимся на ее кровати и пялющимся в потолок. «Да так», — перекатываюсь на бок, подставив согнутую в локте руку под голову. Ухмыляюсь. На Миранде одно полотенце, и ее вид мне очень нравится. «Думал о том, что в следующий раз, если твой старый друг опять решит к тебе полезть, я все-таки сломаю ему нос». Морган хмурится. «Не полезет». Тем не менее, голос не слишком уверенный. Эшли, что бы она ни собиралась сказать, передумывает и не оканчивает фразу. «Ему нельзя пить». «Откуда вообще на борту взялся алкоголь?» В ответ глаза Миранды мстительно сужаются. «А это уже другой вопрос, и за это кое-кому не поздоровится». «Этот чудо-друг еще и своих подельников сдал? Потому что Морган явно имеет в виду кого-то еще. Надо было самой ему вмазать», — говорю. «Она может, я помню». Пожимает плечом. «Как раз собиралась, ты меня опередил». «И мне ни капельки не стыдно», — напоминаю. «Поцелуй же меня хотя бы на прощание. И наплевать, что женщина сказала нет. За дело получил. Сдал бы назад сразу после отказа Миранды, я бы его и пальцем не тронул». Морган забирается на постель прямо в полотенце и вытягивается рядом со мной, кладет голову мне на плечо. «Ничего, что я мокрая?» — спрашивает, запоздало вспомнив, что я все еще в студенческой форме. «Высохну», — отмахиваюсь. Ее еще влажные волосы приятно пахнут каким-то фруктовым шампунем. Миранда протягивает руку и переплетает свои пальцы с моими. «Кстати, а почему ты пришел? Я же не успела тебе отписаться, что вернулась». «Не думаю, что мне стоит говорить матери, что ее сын едва ли не выставил меня вон из нашей с ним совместной каюты, потому что к нему должна была прийти его девушка». «Просто так», — отвечаю. «Подождал бы. А видишь, как вовремя успел». «Да уж», — протягивает Морган таким тоном, что не могу понять. «Да уж, хорошо, что успел», или «да уж, лучше бы не торопился». Но она не продолжает, а я не спрашиваю. Что вышло, то вышло. Все равно не переиграешь. «Джейс?» — Миранда нарушает повисшее на время молчание. И теперь ее голос звучит не непонятно, а вполне определенно, серьезно. «М-м-м?» — откликаюсь беспечно, хотя от чего-то внутренне напрягаюсь. Не нравится мне такое начало. Она приподнимается, перекатывается на живот и опирается на локти, чтобы иметь возможность говорить лицом к лицу. «Скажи мне, есть что-нибудь, чего я о тебе не знаю, но должна знать?» «Ну, приехали». «Я хочу сказать», — поясняет. «Что-то, что кто-то другой мог бы использовать как компромат на тебя или что-то в этом роде. Эшли со злости ляпнул, что я знаю о нем все, что он передо мной как на ладони, а о тебе мне ничего толком не известно. А до этого Рикардо собирал на тебя досье и тыкал мне в нос фактами из него. Я так не хочу. Хочу уверенно отвечать на любой выпад против тебя. Да, мне это прекрасно известно, выкуси». Улыбаюсь от такой формулировки, хотя мне вовсе не весело. Обещал я Лаки молчать или нет, если солгу ей сейчас, то буду последней мразью. «Кое-что есть», — говорю. И в этот момент свет моргает, а по судну проходит мощная волна дрожи.